Интересно, война когда-нибудь закончится, и что я буду делать, если это произойдет? Отвлеченные размышления помогали не тонуть в рутине и игнорировать накапливающуюся в теле усталость, но я не забывал о бдительности, наблюдая и прислушиваясь, и все равно едва не пропустил первую атаку. Тревога. Они на деревьях. Фокси отреагировала мгновением раньше благодаря чувствительным ушкам. Сразу после ее крика на нас обрушился настоящий дождь из вонючих личинок. Я узнал их по противному писку и прекрасно представлял, что нас ждет дальше. «Все прижмитесь к ближайшему дереву, быстрее!» — закричал я, подавая пример. «Не дайте им попасть на кожу, черт, жжется!» — закричал Прометей. Несколько тварей приземлились прямо на его лицо. Они сразу дохли, выплескивая сильную кислоту. «Я ничего не вижу, помогите!» «Стой на месте, мать твою!» Валькирия мощной пощечиной привела здоровяка в чувство и потянулась к своей фляге. «Почему у тебя щиток не опущен? У меня тогда сразу фильтры включаются, в закрытом шлеме нельзя дышать без них», — оправдывался он, сдавленно шипя. Вода потекла по его лицу, смывая кислоту. «Сильно плохо? Спроси у своего и...» — огрызнулась Валькирия и все же ответила немного тише. «Он опух и закрыт, но не вытек. Жить будешь. Есть еще пострадавшие. Больше никому на кожу не попало, но почти все бронекостюмы оказались усыпаны ярко-зелеными пятнами от сдохших тварей. Одна мальта избежала попаданий. Повезло, броню не прожгло». Фокси, которая тоже шла без шлема, чтобы сохранить чувствительность, вытерла пот со лба, заодно убирая прилипшие к коже пряди. «Идем дальше, нельзя. Похоже, никто не понял, с чем мы столкнулись. Придется тратить время на объяснение. У этих жуков единственная цель – сдохнуть. Они реагируют на все, не вписывающуюся в местную фауну. На нас повесили метки, и прямо сейчас сюда бежит большая стая. Нужно быстро их смыть и спрятаться, иначе нам кобзда». Собственно, это и была та ситуация, которой я опасался еще на корабле. Отряд мог не поверить мне или решить принять бой. Я отчетливо видел в единственном глазе Прометея желание отомстить за причиненную ему обиду, да и Брут с Икарусом жаждали битвы. Вместе с троем они желали доказать нашим девушкам свою мужественность. «Вы его слышали? Давайте в темпе. Бьемся на пары и помогаем друг другу». Валькирия подошла к Прометею и щедро плеснула ему на лицо, а затем и на плечи. Я быстро помог Фокси очиститься и встал с разведенными руками. Мне не повезло, сильно усыпало спину, и девушка закончила одной из последних, успев спросить: «Ты тоже их заметил?» «Да, я почуяла резкий всплеск адреналина у тебя в организме». «Да, но ты меня опередила. Молодец, я впечатлен». Я не врал, у Фокси был большой потенциал в качестве разведчицы и командного игрока. Вот мальта немного разочаровала. Да, она единственная осталась чистой, но ничего не сделала, чтобы помочь другим. Девушка слегка улыбнулась и повернулась к Валькирии, которая как раз отдала новую команду. «Быстро за мной, покинем это место». Мы проскочили мимо небольшого оврага с несколькими удобными выходами. Я бы остановился здесь, но Вэл выбрала очередную поляну с твердой скалой в основании, где даже имелась пещера, вероятно, ради обзора. У меня не было времени и желания спорить с ней и подрывать авторитет лидера. По ее знаку мы запустили маскировочные сферы. Мальта завернулась в отражающий плащ и легла на землю, притворившись холмиком, а Трой просто активировал встроенный в броню режим. Удобно, не спорю, но такая штука добавляла к стоимости костюма сразу несколько тысяч. Жуки здесь были опаснее, чем встречались на осадах. Они появились внезапно, не издав ни единого звука. В один миг мимо нас промчалась целая толпа тварей с яркими желтыми пятнами на панцирях. В основном арахниды, но встречались и другие, к счастью, относительно редкие твари. Мой сканер успел определить и выдать название и короткую справку: ЗД-174С5, или ловчие. Низкие вытянутые тела на длинных ногах, меньше брони, больше скорости и почти не издают звуков. Идеальные засадные хищники, особенно с учетом их способности выстреливать многометровыми языками с парализующей слюной. Стаей управлял арахнид значительно крупнее остальных, еще и с парой дополнительных лап и сканирующим отростком в задней части, модифицированный вожак. Вся толпа дружно ушла к месту, где мы наткнулись на жуков-сигнальщиков, но очень быстро появилась снова. Стая разбилась на мелкие группы и равномерно распределилась по джунглям в поиске нарушителей. «Что будем делать?» — пришло сообщение от Фокси в наш общий закрытый чат. Сигналы передавались и принимались костюмами, позволяя нам обмениваться информацией без риска быть услышанными. Лучше переждать, пока стая не успокоится. Я быстро написал лучший вариант. Несколько часов, и они решат, что произошло ложное срабатывание. Такое часто случается. Мы не можем терять время, у нас срочная миссия. Без ее цели за нами не вернется корабль. Валькирия обладала редким талантом. Написанный ею текст передавал эмоции не хуже сказанных вслух слов. Да, точно, двинули, у нас же маскировка. Почти все поддержали лидера, лишь Фокси неуверенно написала. Может, послушаем Цезаря? Вместо ответа Валькирия закрыла беседу и подняла руку. Благодаря системе свой-чужой я видел всех членов отряда, кроме Мальты. Ну, думаю, она точно справится. Мы осторожно двинулись на другой край поляны, чтобы углубиться в джунгли и покинуть зону поиска. Этот план был гораздо рискованнее, чем мое предложение, но в случае успеха действительно должен был сэкономить нам несколько часов. И я бы непременно предложил его, не будь у нас в команде Грылов. Пожалуй, хуже них в качестве скрытников могли быть только свиньи. Представив своего менеджера, старательно крадущегося по жарким джунглям Викаруса, я невольно улыбнулся. Глаз Прометея по-прежнему не восстановился, несмотря на введенные в организм лекарства и стимуляторы. Да и без ранений его нельзя было назвать образцом ловкости и внимательности. И я почти не удивился, когда он наступил на спрятавшуюся в кустах личинку. Тварь громко заверещала, а громогласный выстрел Прометея в ее голову стал отличным завершающим штрихом. «Занять оборону!» – закричала Валькирия, отключая ставшую бесполезной маскировку. «Правильное решение!» Убедившись в наличии чужаков, жуки бы точно нас нашли, разбрызгивая кислоту и стреляя шипами, мы бы просто угробили ценные устройства. В круг, сукины дети, спиной к спине. Я так и поступил, встав напротив девушки и активируя рапиру. Вот и посмотрим, чего стоит собранная легионом сборная солянка. Отовсюду послышались раздраженное шипение и громкий стук жвалами. Твари желтого роя больше не видели смысла скрываться и пытались устрашить нас. Главное, среди не самых приятных звуков не слышалось жужжания, в стае не было крылатых тварей, и я мог сосредоточиться на одном направлении. Вскинул винтовку и нажал на кнопку, усиленным лазерным лучом отправив первого жука прямиком в ад. Глава 11. Патрульная стая была далеко не такой большой, как я привык по прошлым миссиям, но и я сейчас не на стене с кучей тяжелого вооружения и автоматическими турелями. Их заменили товарищи, и, стоило признать, как бойцы-легионеры оказались вполне нормальными. Здоровяки встали со всех четырех сторон, привлекая к себе внимание жуков. Валькирия закрывалась компактным щитом с дополнительным энергетическим барьером. Похожие устройства были и у Брута с Икарусом. Прометей поступил иначе, он встречал напирающих на нас жуков тяжелым огнеметом, расчищая пространство широким конусом плазменной смесью. Саранчит, Мальта и Трой действовали из-за спин ходячих танков, уничтожая быстрых тварей из компактных пистолетов-пулеметов. Единственной незадействованной единицей был Дак, он стоял за спиной Прометея с парными плазменными мечами, оставшись без работы. Тяжелый огнемет не давал тварям перейти в ближний бой. Основу патрульной стаи составляли арахниды и ранее неизвестные мне жуки ЗД-174-3, прозванные гончими, которые относились к третьей стадии эволюции. Гончие были размером с очень большую собаку, передвигались на шести лапах, причем передние обладали заостренными клешнями с кучей зазубренных шипов. Они представляли собой грозное оружие вместе с парными изогнутыми рогами и мощными жвалами. Чувствительные гибкие усы позволяли им чуять добычу на большом расстоянии, выслеживая ее по вибрациям и запахам. Яркое желтое пятно в передней части панциря служило отличной мишенью, логичным образом светясь в наиболее укрепленной его части. Я оставил разборки с рядовыми тварями-массовикам-затейникам и сосредоточился на стрелках, раз ближники до нас пока не добегали. Их было слишком много, и я не успевал уничтожить всех сразу даже с помощью Фокси, без слов выбиравшую те же цели. В нас со всех сторон летели ядовитые колючки и шипы, но они были не опасны для бронекостюмов, и я переключился на разновидность трутней зеленого цвета, которые плевались крайне мощной и опасной кислотой. У жуков всегда простая и эффективная тактика. Дистанционщики пытались растворить защиту и ударить ядовитыми шипами по оголившимся точкам, пока ближники заваливали нас своими телами. Или у нас закончатся боеприпасы, или бронекостюмы дадут слабину. В принципе, могло сработать, окажись их раз в 10 больше. Хорошо, идем. И чего прятались, спрашивается, Прометей впал в боевое безумие, двинувшись вперед. Жуки послушно расступались перед ним, выманивая все дальше. «Стой, идиот!» — закричал Дак, которому наконец нашлась работа. Арахниды и гончие тут же хлынули в просвет в нашей обороне. Умелый ближник разрезал их в прыжке, вертясь быстрее Юлы. «Ты же нас всех подставляешь, Фокси, помоги им!» «Я справлюсь!» — на автомате бросил девушке, и она послушалась. Плазменные заряды присоединились к клинкам, и ситуация слегка улучшилась. Жуки не смогли ударить нам в спины. Прометей же удалялся все дальше. Огонь достиг границы джунглей, превращая напитанные жидкостью деревья в раскаленный прах. С той стороны обзор перекрыл густой туман, и нам все чаще приходилось стрелять, ориентируясь на показания сканеров в шлеме. «Прометей, ублюдок, мать твою, немедленно возвращайся!» — рявкнула Валькирия. Она расправилась с несколькими крупными арахнидами с ярко-желтыми панцирями и черными полосками, какая-то неизвестная модификация, и смогла вернуться к управлению группой. «Иначе я тебе яйца на затылок натяну». «Да иду я, иду. Нельзя повеселиться, что ли?» — обиженно проворчал гигант, разворачиваясь. В нас тут же ударила волна огня и жара, не будь мы в костюмах, Дак бы сгорел на месте. «Пяться к нам, идиот! Ух, я тебя сейчас!» Договорить Валькирии не дало появление Джаггернаута, стая задействовала все козыри, бой перешел в стадию финального натиска. «Цезарь, забей на плевунов, разберись с гигантами!» Я не стал ничего говорить в подтверждение, чтобы не тратить время. Молча показал Фокси поменяться со мной секторами и влепил несколько усиленных лучей в уязвимое сочленение Джаггернаута. Лишившись первой ноги, жук пошатнулся, подставив менее бронированный бок, в который тут же влетела очередь разрывных пулей из тяжелого пулемета Икаруса. «Не трогайте их!» — раздраженно крикнул я, пытаясь в мельтешении взрывов, огня и дыма найти уязвимую точку. «Цезарь, здесь нет наград за убийство, нам нет смысла конкурировать за добычу!» — обиженно прогудел здоровяк. «Мог бы и спасибо сказать. Плевать я хотел на добычу, ты мешаешь мне целиться. Делай, как он говорит!» Приказ Валькирии положил конец короткому спору. Джаггернаут с заунывным воем вырвался из облака дыма и получил от меня еще несколько выстрелов. К концу магазина он лишился трех ног и упал на землю, перестав быть опасным. Этот экземпляр был модифицирован под ближний бой и почти не имел орудий. Добивать не стал, выцеливая следующего гиганта. Ему получилось очень удачно прожечь грудь, уничтожив всего за 70 зарядов. С третьим и последним пришлось повозиться. Он оказался умнее, постоянно мотаясь из стороны в сторону и пытаясь прикрыть уязвимые места. Мне пришлось задействовать синтетические мышцы брони, чтобы подпрыгнуть метров на 10. Зацепившись за достаточно крепкую ветку, я опустил ствол рапиры и быстро опустошил магазин, целясь в голову. Броня сверху была не такой мощной, и я смог добраться до нервного узла, прежде чем жук успел сообразить, где я. Со смертью последнего Джаггернаута коллективный разум роя распался, и патрульная стая потеряла управление. Заняв удобную позицию, я переключился на опоздавших к основной раздаче трындюлей жуков. С большой вероятностью некоторые твари могли не захотеть умирать и сбежать, после чего доложили бы о нас другому патрулю. Нужно уничтожить их всех, чтобы успеть уйти достаточно далеко, прежде чем пропажу заметит, или нет. Сценарии Балтимора обладали большой долей случайности, и иногда Рой не замечал потери огромных инкубаторов на захваченных планетах, если у меня получалось никого не выпустить через оцепление. «Прометей, я тебя сейчас порву!» Стоило отряду добить последнюю бросившуюся на них тварь, как Валькирия наставила раскаленный ствол своей тяжелой штурмовой винтовки на хмурого здоровяка. Оставшиеся плевуны прожгли его шлем, чудом не лишив глаз. «Какого хрена это сейчас было? Не обижайся, Вэл, я слегка увлекся», — прогудел он, слегка покачиваясь. «Мы долго летели, хотелось насладиться битвой. Не смей меня так называть». Еще сильнее разозлилась амазонка. «Мы не на прогулке и не на соревнованиях, кто убьет больше тварей. Любая ошибка станет последней». Он еще и жуков привлек. Вдруг не случайно, а специально, из-за скуки, добавил обычно молчаливый Дак. На его броне появилось несколько следов от ударов арахнидов и гончих. «Ты у нас слепая корова или просто идиот? Ты совсем берега попутал, щенок?» Прометей шагнул к Дагу с явно агрессивными намерениями, но Валькирия преградила ему путь. «Дай мне минуту с ним наедине и читай свои нотации сколько хочешь. Да я тебя сейчас пристрелю, и по возвращении напишу рапорт, что ты поставил миссию под угрозу». выкрикнула девушка, не стал дослушивать занимательную перебранку, встроенный в костюм и правильно понял, чем я занимаюсь, и подсветил цепочку следов на земле, одной гончей удалось уйти незамеченной. Я спрыгнул, притормаживая перчаткой от дерева, и бодрой трусцой побежал следом за тварью. Особо не переживал, за свою скорость гончие платили паршивой выносливостью, она не могла бежать вечно. Догнал через несколько минут и отрезал голову плазменным мечом, пинком отправив тело во враг. «Где ты был?» – воскликнула валькирия. «Стоило мне вернуться на поляну». Заметив в моей руке отрубленную голову, она удивленно вскинула брови. Один жук сбежал, чтобы вызвать подкрепление. Теперь все будет спокойно пару часов. Я говорил обычным тоном, и царившее на поляне напряжение заметно ослабло. Все вспомнили, что они вообще-то профессионалы на серьезной миссии, а не куча базарных баб. Предлагаю уйти отсюда, найти безопасное место и разместиться на ночлег. Там же поможем раненым. Поддерживаю. Поспешно заявила Фокси, встав рядом со мной. Не понял, чего это она. Я не собирался идти на конфликт с валькирией за лидерство и не искал себе соратников. А с трупами что делать? Их слишком много, мы не сможем спрятать всех и не оставить следов. Жуки вышлют новый патруль, когда хватится пропажи, но мы уже будем далеко. Валькирия молча кивнула и вернула поднятый бронещиток на место. Прометей, Дак и Саранчит использовали специальный спрей, покрывший их раны тонкой коркой и устранивший запах крови. Возможно, излишняя предосторожность с учетом устроенной бойни, но будет лучше, если они не поймут, куда мы пошли. Я еще и ложные приманки раскидал, чтобы возможным поисковикам жилось повеселее. Шли в полном молчании, в этот раз с разведчиком в сотни шагов впереди. Вместо Мальты валькирия выбрала Фокси за ее острое обоняние и слух или же хотела наказать ее за мою поддержку. Кто знает, я снова замыкал, внимательно присматриваясь к деревьям, остальные погрузились в свои мысли. Смотрите, Мальта неожиданно покинула колонну и бросилась в густые кусты. Из-под стены ветвей выскочили мелкие животные, напоминающие помесь лис и белок. Девушка схватила одного за шкирку и показала нам. Жуки жрут их за милую душу. Раз они размножились, значит, роя здесь давно не было. Но мы и раньше встречали животных, змей, обезьян. Они хорошо прятались, а у этих малышей, наоборот, нет шансов. Погладив добычу по голове, она отпустила ее обратно. Зря, из них получался отличный наваристый бульон и никакого яда в мясе. Гарантирую, здесь безопасно. Ну раз это говорит наш специалист по выживанию, слабо улыбнулась валькирия и подняла сжатый кулак. Разбиваемся на пары и ищем место для привала. Цезарь, ты со мной. Я не стал говорить, что лучше оставить меня прикрывать отряд. Не лучший момент для пререканий с командиром, и нас вроде бы не преследовали. Первые находки сообщила Фокси. Девушка с пушистыми ушками продралась через густой и колючий кустарник, практически полностью закрывающий вход в пещеру. Другим легионерам понравилось, просторно и довольно скрытно, но я сразу покачал головой и высказался. Здесь всего один вход и очень хреновый обзор. Все равно придется выставлять часовых снаружи. В случае нападения жуков мы окажемся заперты в ловушке, и нас могут залить кислотой. Лучше искать поляну вроде той, где мы сражались, или глубокий овраг. Он прав, с удивлением согласилась Мальта, посмотрев на меня совсем иным взглядом. Как и многие узкие специалисты, она снисходительно относилась ко всем людям, не обладающими такими же навыками, как у нее. А тут я взял и продемонстрировал знания по тактическому выживанию не хуже нее. Вон там вроде есть подходящее. Фокси не стала спорить, валькирия быстро заткнула зароптавших гигантов, и через несколько минут мы вышли на поляну с каменной платформой. Уставшие легионеры попадали прямо на землю, и самые неудачливые получили несколько пинков. Вэл отправила их ставить лагерь. Я же занялся ранеными, раз у нас не нашлось специализированного медика. Больно, наверное. Кислота разъела кожу Прометея в нескольких местах на голове. Я удалил остатки и побрызгал регенерирующим спреем. К утру будет в порядке. Жаль, нельзя так же легко починить шлем. А, я привык. Отдавать половину заработанного правительству, вот настоящая боль. Натянуто улыбнулся он. А вы сколько платите? Нисколько, у нас на планете не знают про рой, скоро я это исправлю. Закончив с Прометеем, я переместился к Дагу. Он молча лежал на спине с закрытыми глазами и тяжело дышал. Очередная жертва плохо подобранной несбалансированной оболочки, быстро выдыхающийся скоростной боец. Я подключился к его костюму и считал повреждения. Переломаны ребра в местах ударов, одно чуть не проткнуло легкое. Хорошо, оно попалось с усиленной оболочкой. «Дай мне доступ», — велел ему, вытащив из отрядной аптечки стимулятор костной ткани. «Все медикаменты я брал из нее, чтобы не тратить свои раньше времени». Дак также молча стянул с себя перчатку, и я всадил ему двойную дозу, похлопав по плечу. «Он мне нравился, самый молчаливый член команды и сражается хорошо». Вот Мальта была полной его противоположностью, больше всего промахов и... «Цезарь, а откуда ты все это знаешь?» Эльсика сидела, опершись спиной о дерево и игриво хлопала ресницами. Мало того, что ее костюм перетек в коробку на поясе, так она еще и верхнюю часть комбинезона стянула. Впрочем, это имело смысл, я хорошо рассмотрел ожоги от кислоты и несколько следов от ядовитых шипов, задело самыми кончиками. Про психологию жуков и пещеры, этого нет в базовом курсе Легиона. Хорошо учился, еще в школе любил брать кучу дополнительных предметов и факультативов, соврал с легким сердцем, брызгая регенерирующим гелем и вводя ей противоядие. «Готово, ешь побольше и завтра будешь в норме. На стандартных пайках особо не пошикуешь», — фыркнула Мальта. Остальные согласно загудели. Я со вздохом открыл рюкзак и достал оттуда плоский металлический блин. Одно нажатие, и он превратился в приличных размеров котелок, идущий в комплекте с несколькими стальными палочками для подвеса. «Наберите и вскипятите воду, здесь неподалеку был ручей. Она пригодна для питья, я проверял. Не опасно разводить костер?» — спросил Саранчит. «Нас же заметит. Вряд ли, у жуков почти нет сенсоров на запах. Сейчас светло, огонь они тоже не увидят. Ну и всегда можно использовать эту штуку». Я кинул ему широкое кольцо. «Она направит дым строго вверх. Он рассеется сразу за деревьями и не расползется под джунглем. Еще у меня были специальные горелки, но сейчас точно нет смысла тратить их заряд». «Да ты, мать его, все предусмотрел». С восхищением вздохнула Мальта. «А воду зачем кипятить? У меня есть обеззараживающие таблетки. Скоро увидите», — пообещал я загадочным тоном и быстро скрылся в джунглях. Почти сразу рядом появилась улыбающаяся Фокси. Она оставила винтовку в лагере и держала расслабленные ладони на кобуре с компактным пистолетом-пулеметом. «Валькирия сказала разбиться на пары и не ходить по одному», — подмигнула мне девушка. «Не возражаешь против компании? Нисколько. Поможешь мне нести добычу». Через несколько минут мы добрались до запримеченного по дороге дерева, и я полез наверх к самой верхушке. «Осторожно, береги голову». Зеленые яблоки со стуком падали на землю. Фокси быстро оправилась от неожиданности и ловко ловила твердые плоды, отправляя их в заплечный мешок. Набрав штук 30, больше не было смысла, я осторожно спустился и пошел к поблескивающему в отдалении ручью. «Их можно есть?» — с восторгом спросила фурсианка. «Конечно, сама попробуй, но осторожнее, они кислые, зато бодрят». Она вгрызлась заостренными зубами в твердую мякоть и тихо простонала. «Ммм, какая вкуснятина! А сейчас ты что ищешь?» «Зеленушку, не помню ее название. Растет у источников воды, любимая еда диких кабанов. Раз они здесь водятся, то должна быть и собственно, вот она». Я быстро нарвал широких упругих листьев и внимательно осмотрел землю вокруг больших деревьев. «Отлично. Помоги выкопать. Мягкая земля хорошо поддавалась нашим рукам, особенно после того, как не перестающая жевать Фокси выпустила когти. Она же и наткнулась на первый трофей, покрытый черной землей клубень. Оно тоже съедобное». Девушка не спешила тянуть в рот все подряд, заслужив очередной бонусный балл, и внимательно обнюхивала корнеплод. «Да, но лучше приготовить. Мало удовольствия есть космическую картошку сырой, можно расстаться с зубами». Для восстановления ресурсов организмов требовалось много энергии, потому мы выкопали побольше и вместе понесли изрядно потяжелевший мешок. Фокси весело насвистывала и не пыталась меня ни о чем расспрашивать, за что я был ей искренне благодарен. Вода в котелке как раз закипела к нашему возвращению. «Спасибо, Саранчит», — поблагодарил я прикрывшего глаза легионера и осмотрелся. «Все уже установили палатки классическим кругом, оставив мне место для своей. По забавному совпадению оно находилось сразу около убежища Валькирии. Вы установили периметр, а как же? Раз вы вернулись, сейчас включу». Трой отдал мысленную команду, и развешанные среди деревьев следилки перешли в режим активного сканирования. Они должны были засечь крупную стаю жуков за несколько километров, дав нам время на подготовку. «Куда вы вообще ходили?» «Наберись терпения», — усмехнулся и достал из рюкзака несколько бумажных пакетиков. В воду полетело 10 порций сублимированного мяса, насыщенного микроэлементами и всякими полезными веществами, плюс приправы. Следом сыпанул большую часть корнеплодов и листьев для придания супу свежести и нажористости. Космическая картошка варилась гораздо быстрее земной и обладала удивительным вкусом. Я обожал есть ее на захваченных планетах. Воздушное кольцо отправляло весь запах строго вверх, и потому никто не ощущал дивные ароматы, но стоило мне выключить установку, как легионеры без приглашения потянулись к котелку. «Угощайтесь, здесь на всех хватит». Налив себе в большую миску, я оперся спиной от дерева и попробовал первую ложку. Получилось отлично, в самый раз. Глава 12. Горячий наваристый бульон не только насыщал организм питательными веществами, но и лечил души. Пока мы с Фокси ходили собирать урожай, в лагере вспыхнуло несколько конфликтов. Это чувствовалось по напряженной атмосфере. С каждой же ложкой напряженные лица постепенно разглаживались, посыпались благодарности. «А давайте назначим Цезаря нашим поваром. Никогда еще так хорошо не питался в походе, совсем как дома», — высказался Брут, уминающий уже третью миску. «Оно и понятно, обладателям крупных тел требовалось гораздо больше энергии. Тогда тебе придется стрелять за него», — фыркнула Вэл. «Лучше помой котелок. Ради такого супа сколько угодно». «Спасибо, бро». Он показал мне большой палец и подхватил опустевшую посуду вместе с несколькими кислыми яблоками на десерт. Как бы ни была вкусна трапеза, лучше не затягивать с ней, когда находишься посреди заполненных враждебными жуками джунглей. Остальные члены отряда развалились на мягкой траве, лениво переговариваясь и перешучиваясь, и Карус вообще храпел, как паровоз. Странно, что в его высокоранговой оболочке допустили подобный дефект. Нужно будет проверить шумоизоляцию в его палатке. Я же быстро встал, не давая себе раскиснуть, и извлек из рюкзака биореактор. Вставил в специальные слоты опустевшие энергетические ячейки, а в основной отсек закинул оставшуюся космическую картошку. Она не только хорошо насыщала, но и служила отличным топливом для биореактора. «Вы посмотрите, какая хитрая среди нас жопа!» — присвистнул глазастый Трой. «Многоразовые энергоячейки. Зачем они вообще нужны?» Вернувшийся Брут сложил котелок и протянул его мне. «Лучше взять с собой больше боеприпасов, чем постоянно возиться с перезарядкой. Мне и дома хватает жизни у розеток, зачем сюда тащить?» «Каждому свое», — хмыкнул я, пожав плечами. «Я привык так, не рассказывать же, что на захваченных планетах не бывает магазина легиона, и любой боезапас рано или поздно подходит к концу. У меня провалилось несколько долгих миссий, прежде чем я не догадался прихватить с собой биореактор. На следующей планете Балтамар заставил собирать его из кучи хлама на радиоактивной свалке вместе с очистителем. «Разве это не твоя первая миссия в тылу врага?» — снова пристал Трой. «Я смотрел компоновку твоих лучших сражений, стреляешь ты действительно классно, но вроде все происходило на стене или базах легиона. Я не публиковал все записи. Мне совершенно не хотелось рассказывать про 20 лет интенсивных тренировок. Не дай бог молва разойдется и что я тогда буду делать с кучей искалеченных легионеров. Я помню еще по увлечениям из жизни до попадания в легион, стоило какому-то успешному стримеру применить новую тактику, как тысячи фанатов повторяли за ним и дико проигрывали, поскольку им не хватало способностей и умений воспользоваться ее преимуществами, зато они огребали все недостатки. Здесь произойдет ровно то же. Да отстаньте вы от человека». Фокси присела рядом, с интересом наблюдая, как я меняю заряженные ячейки. «Нет лучше биотоплива, чем картошка. Цезарь, тебе помощь с палаткой?» «Нет, спасибо, она быстро устанавливается, секунд за 10. А во». Трое явно потянуло поболтать, остальные с интересом прислушивались, только Дак и Саранчита чем-то переговаривались с Мальтой в стороне. «Автосборные стоят целое состояние, не жалко было кредитов, она обошлась мне в сотню, ничего особенного». Закончив с перезарядкой магазинов, я рассовал снаряжение по местам и достал палатку-куколку. Нужное дерево нашлось прямо около лагеря, все же мы в джунглях, а не пустыне. Я как следует раскрутил веревку и перекинул свое компактное убежище через толстую ветку. Получилось удачно, недалеко от спального места Вэл. «Ты серьезно собираешься спать вот так?» — заржал Прометей, и с ним еще несколько легионеров. Фокси демонстрировала изумление и интерес. «Нифига же неудобно. Главное, незаметность и хороший обзор». Открыл глаза, и сразу все видно. не нужно прислушиваться к происходящему за стенами палатки. «Да ну, это же бред, у нас везде стоят датчики», — не унимался Громила. Он пытался перевести на меня внимание отряда, чтобы все побыстрее забыли о его боевом безумии. «И никакой благодарности за помощь, а так будешь висеть как г...» Он осекся под моим тяжелым взглядом и предпочел свернуть тему. В беседу тут же вступила Валькирия, напомнившая всем о своей роли командира. «Заканчиваем посиделки, темнеет. Дежурим в две смены, первым будет Прометей, которому явно не хватило сегодняшних подвигов, вторым болтливый Трой». Она заметила, как я тихо вздохнул и поднял руку. «У тебя есть предложение, Цезарь?» Смены очевидно выставили так, чтобы наказать недружелюбных мне легионеров. Кто-то, может быть, и порадовался, но я не был таким мелочным. Гораздо важнее поддерживать высокую эффективность нашего отряда, чтобы выполнить задание. Да, нам лучше дежурить в зависимости от характеристики наших оболочек. Какой у кого цикл восстановления и сна? У моей 5 часов, 8 и 10 после активной битвы, буркнула нахмурившаяся девушка, тем самым вычеркнув себя из часовых. «А вы чего молчите? Мы не знаем», — дружно ответили громилы, переглянувшись. «Никогда подобным не заморачивались. Все нормально, ща гляну». Трой подвинулся ближе к костру, активировав свой интерфейс. «Я записал себе инфу по каждому из членов отряда. Звучит жутко. Ты что, извращенец?» Полушутливо-полусерьезно спросила Фокси. «Нет, просто всегда лучше знать, с кем предстоит иметь дело». Открыв нужную таблицу, он зачитал характеристики каждого. «Получается, минимальное время на отдых требовалось нам с Фокси и Мальти. У всех остальных в лучшем случае 8 часов, чаще 10, и Прометей снова отличился своими 12. Стандартная зависимость. Чем круче оболочка, тем больше ей требуется на отдых. Предлагаю, чтобы я взял первую смену, Фокси вторую. Завтра посмотрим в зависимости от состояния членов отряда». «Принято, но Фокси будет первой», — быстро заявила Валькирия. «С ее чувствительностью она эффективнее в темноте». Спорный аргумент. Мне с повышенной внимательностью ночь совсем не мешала, но я вовремя распознал в словах девушки второе дно и молча согласился. Лисичка тоже не стала спорить. Костер затушили, и легионеры быстро расползлись по своим палаткам. Я заметил, как Мальта уходила в обнимку сразу с Дагом и Саранчидом. Странные они, вместо того чтобы отдыхать и завтра выживать со свежими силами, потратит еще больше энергии на... «Цезарь, нам нужно кое-что обсудить с глазу на глаз». Валькирия поманила меня пальцем. «Возражения не принимаются». «Удачи», — тихо прошептала Фокси и отвернулась. Спина девушки излучала легкую обиду. «И куда я попал? Вокруг одни озабоченные». У Валькирии была отличная палатка, просторная, мягкая, с теплым полом и встроенным кондиционером. Девушка забралась в дальний угол и встала на колени, окинув меня внимательным взглядом. Она медленно достала скрытую молнию своего комбинезона и потянула вниз, выпуская на свободу огромную грудь. «Можешь честно ответить на мой вопрос?» – неожиданно спросила она, остановившись где-то на уровне живота. «Конечно, я в принципе предпочитаю никогда не врать. Я лажаю в качестве командира». «Да», – в ее голосе чувствовалось сильное напряжение. «Думаю, мне стоит уступить тебе». «Не вздумай», – покачал головой. «Я не претендую на лидерство». «Почему? Очевидно же, что ты компетентнее. И как бы ей объяснить, чтобы не обидеть и не получить себе врага? Женщины очень обидчивые эмоциональные существа, и чаще всего ты не будешь знать, что именно сказал не так». Не желая бегать по минному полю, я ответил честно, как она и просила. «Да, я знаю больше, чем ты, касательно выживания на захваченных планетах, но у меня мало опыта в миссиях и нет такого авторитета, как у тебя. Грылы уважают только силу, люди вроде Троя и Дага боятся тебя, Мальта будет проблемной с любым командиром. Ты отлично справляешься с координацией в бою, а со всякими бытовыми мелочами я тебе помогу. Тогда станешь хотя бы замом, отказы не принимаются». Она выдохнула с заметным облегчением и с улыбкой расстегнула молнию до конца. Я почти не удивился кружевному белью. «Нравится?» «Да на оба вопроса». Прикинув отведенное время на отдых, я посчитал, что успею восстановиться к побудке, главное, не слишком усердствовать и уложиться за час. Я был слишком строг к Мальте и ее парням. Хороший, качественный секс расслаблял организм и переключал внутреннее состояние в режим покоя. Стенки палатки Вэл поглощали любые звуки, и мы могли не беспокоиться, что помешаем другим членам команды или что о нас поползут разные слухи. Мы просто наслаждались друг другом, покуда она не заснула, широко раскинув ноги и руки. «Может, останешься со мной?» – пробормотала она перед отключкой. «У меня много места хватит нам обоим». «Нет, спасибо, мне комфортнее в моей палатке». Быстро одевшись, я аккуратно выглянул наружу. Фокси сидела неподалеку, опершись спиной о дерево. Ее винтовка лежала на коленях, а сама девушка считывала показатели окружающих лагерь датчиков. «Вы с Валькирией теперь пахнете одинаково». Она демонстративно потянула носом. «Жаль, из-за смен мы не можем уединиться у меня, я бы не отказалась от массажа. Думаю, скоро у нас появится возможность. Или позже встретимся на Каппере 9», улыбнулся я приободрившейся девушке. «Не забудь разбудить меня как положено, я успею отдохнуть». «Эф, я и не думала тебя жалеть из-за привилегии спать с командиром», усмехнулась девушка, дернув пушистым ушком. «Спокойной ночи». Казалось, только закрыл глаза и сразу проснулся от тихого свиста. Фокси любезно не стала бросать в меня камнями и разбудила щадящим способом. Проследив, как я ловко выбрался из теплого кокона и засунул палатку-куколку в рюкзак, она махнула рукой на прощание и заползла в свое убежище. Я не стал занимать ее пригретое место и забрался обратно на дерево, откуда открывался хороший обзор на поляну. Жуки плохо смотрят вверх, нет смысла терять преимущество перед возможной атакой. Раз в минуту я сверялся с показаниями датчиков, остальное время внимательно осматривая окрестности. Велико было искушение оставить все на автоматику и помедитировать, но меня слишком хорошо научили, почему так нельзя делать. Когда тебя заживо пожирает рой невидимых для датчиков мелких муравьев, оно очень доходчиво запоминается. Смена прошла спокойно, в 8 утра из палаток выползли сонные легионеры. Быстрое умывание, перекус энергетическими батончиками из стандартного пайка с кислым яблоком, сворачивание лагеря, Икарус провозился со своей палаткой 10 минут, и то пришлось ему помогать, и мы двинулись дальше. До цели оставалось приличное расстояние, и чем дольше мы здесь, тем больше риск. Как думаете, тревогу подняли? Несмотря на броню, позволяющую ему выживать в экстремальных условиях, Трой постоянно ежился и вздрагивал. 50/50, нет смысла гадать. Я сразу пресек поднятую тему. Терпеть не могу, когда в группе по много часов переливают из пустого в порожнее, строя бесконечные догадки. У вас есть силы разговаривать? Тогда ускоряемся. Валькирия громко хлопнула в ладоши, привлекая к себе внимание. Берем походный темп. Цезарь меняется с Фокси в разведке каждый час. Она меня явно недолюбливает, пробормотала фурсианка, когда мы с ней поравнялись. Моя очередь идти впереди отряда наступила довольно быстро. Постоянно грузит работой. Наоборот, она тебе доверяет. Представь, что с нами будет, если послать в разведку Прометея. Мое замечание вызвало у девушки улыбку, и она слегка расслабилась. На второй смене произошел первый инцидент. Я услышал в отдалении звук, напоминающий шкварчание бекона на хорошо нагретой сковороде, и сразу дал команду залечь и активировать маскировочные сферы. Меня послушались беспрекословно, и это спасло нас от нового столкновения. Разведывательная стая с тем же составом, как и уничтоженная нами, прошла в опасной близости. Я не видел жуков из-за высокой травы, зато прекрасно слышал уникальный перестук лап арахнидов, недовольное шипение гончих и почти незаметный шелест ловчих. Быстрые твари устали из-за долгого перехода и требовали отдыха, но громыхающие джаггернауты игнорировали их. Более слабые плевуны и метатели держались на броне исполинов, и мне почудилось превосходство в их взглядах на низших тварей. Наверное, показалось, все опубликованные исследования сходились в одном. Рой – это коллективный разум, в нем нет индивидуальностей. Жуки скрылись за нашими спинами, я медленно досчитал до сотни и встал, подавая пример. Встроенный в костюм сканер и собственное чутье говорили, что они не оставили наблюдателей и мы находились в относительной безопасности. «Твою мать, еле пронесло!» – выдохнул Трой. Повернувшись к Прометею, он громко заржал. «Выглядишь как мой агент. Нам не удалось починить уничтоженный шлем, и мы оставили его в лагере, тщательно обработав блокиратором запахов и закопав в выгребной яме. Голова лысого гиганта вся покраснела и заметно опухла. Посмотрев, где именно он прятался, я тихо хмыкнул. Он зарылся лицом прямо в ближайшем аналоге крапивы. «Старайся не чесаться, будет хуже», — посоветовал ему. «И не трать заживляющий спрей, Он не поможет. Он страдальчески сморщился и двинулся вслед за остальными. Валькирия не собиралась терять времени и вернула нас на марш. Я не стал говорить, что у меня есть специальная мазь от раздражения кожи. Это не рана, а небольшое неудобство, которое не скажется на боеспособности отряда. Как личность же Прометей не вызывал у меня симпатии, скорее всего, он умрет в ближайшем сражении и заберет с собой еще парочку наших. П.С. Цезарь. Валькирия сместилась назад и зашагала рядом со мной, переключившись на индивидуальный канал связи. Как думаешь, эти жуки искали нас? И да, и нет. Их явно вызвали по тревоге из соседнего сектора, и уверен, таких стай еще много, но они находились в походной формации. Когда найдут уничтоженных нами жуков, разбредутся по окрестностям по широкой дуге. Нам лучше поспешить и оказаться как можно дальше. Принято. Еще будут полезные советы. На ум пришла глупая шутка про желтый снег. Возможно, расскажу ее, когда мы окажемся на ледяной планете, а пока нужно ускоряться. Лучше не делать привалы и остановки на еду, используем картриджи и стимуляторы. Ну и витаминные комплексы, у кого они есть. Я залез в карман и бросил ей пакетик с ярко-желтым порошком. Сыпь прямо в рот, эффект незаметен, но поможет тебе не свалиться во время перехода. Валькирия молча поблагодарила меня и так и поступила. День выдался долгим и изматывающим даже для меня. Мы шли в очень быстром темпе по жарким джунглям, здорово перегреваясь и задыхаясь. Особенно страдали здоровяки и саранчит. Они чуть ли не каждый час вкалывали себе новые стимуляторы. Я пил воду равными долями и принял еще два порошка, ощутив легкую ностальгию, будто вернулся к прежним тренировкам. Несколько коротких передышек пришлись на моменты, когда мы пропускали мимо очередную патрульную стаю. Вид бегущих жуков хорошо мотивировал, и жалоб почти не было. Лишь трой резко высказался против заварившего всю кашу Прометея. Валькирия жестко осадила хакера приказом заткнуться. В отряде вновь зрело недовольство, направленное против чешущегося здоровяка. Остановились перед самым закатом на такой же поляне на каменной платформе, как и в прошлый раз. Встроенный в костюм компьютер показывал 63 километра пройденной дистанции. Неплохо. Все же эта броня значительно усиливала наши возможности. Отсутствие признаков жуков за последние 3 часа тоже внушало сдержанный оптимизм. В этот раз дежурим по двое, мы все еще в опасности. Тяжело дышащая Валькирия стянула с себя запотевший шлем и всадила себе в шею шприц с мощным стимулятором. БРРР я первая вместе с Цезарем, затем Мальта и Фокси. Фурсианка скользнула по мне заинтересованным взглядом, и я едва заметно покачал головой. На сегодняшний переход ушло гораздо больше энергии, чем вчера, лучше экономить силы и стимуляторы. Девушка понятливо кивнула и молча полезла в автоматически разложившуюся палатку. Мы не разводили костер и не готовили, быстро поужинав стандартными пайками. Я мигом проглотил склизкое содержимое стальной капсулы и заживал энергетическим батончиком. Общее состояние организма оценивалось как сносное. Первая смена прошла спокойно. Убедившись, что часовые во второй не клюют носами, я забрался в свое висящее на ветке убежище и отключился, едва закрыв глаза. Глава 13. Новый день на захваченной планете начался без происшествий. Я проснулся в бодрящей свежести от покрывающей палатку куколку и мое лицо росы. Легионеры только начинали выползать из своих убежищ, и я без проблем успел спуститься, справить нужду в выкопанную Прометеем яму и присоединиться к остальным за завтраком. В отряде царило заметное напряжение, больше не слышалось шуточек и флирта, лишь Валькирия с Фокси сохраняли бодрое расположение духа во многом благодаря моим прошлым усилиям. Вот Мальта выглядела разочарованной и бросала на меня взгляды с прозрачными намеками, которые я подчеркнуто игнорировал. В конце концов, мы на серьезном и опасном задании, и не стоит все сводить к бесконечному сексу. Движемся в прежнем темпе, чем скорее дойдем до точки назначения, тем быстрее выберемся отсюда и как следует отдохнем. Валькирия играючи закинула за спину свой рюкзак и посмотрела на меня. «Цезарь, ты первым идешь впереди». Я слегка пожал плечами и выдвинулся на позицию. Не лучшее решение, с учетом, что мы с Фокси еще и на часах отстояли, но логичное. Наши силачи и скоростники вымотались гораздо больше, чем обладатели сбалансированных оболочек, и лучше по возможности экономить стимуляторы. Кто знает, когда они нам понадобятся. Примерно через час джунгли закончились. Еще минуту назад все было как обычно, сплошной зеленый ковер над головой, удушливая влажность и нескончаемое птичье пение, и вот внезапно среди деревьев появился просвет, и я вышел на край весьма впечатляющего каньона. Причем со стороны дна, справа и слева в небо уходили гигантские скалы, теряющиеся высоко в облаках. Чем-то напоминало Гранд Каньон, но значительно уже и выше. На стенах обильно росли кустарники и карликовые деревья. Сообщив по внутренней связи о неожиданном препятствии, я активировал маскировочную сферу и лег у края джунглей, внимательно наблюдая за входом в арку через прицел рапиры. Через несколько минут ко мне подползла Валькирия в сопровождении Фокси и Троя. На наших картах нет ничего подобного, сканеры тоже не обнаружили эту щель в земле, недовольно вздохнула девушка и повернулась к нашему хакеру. «Какой радиус у твоего дрона? Здесь относительно чистое место, на несколько километров хватит. Запускай, посмотрим сверху». Я переключился с общего канала на индивидуальный с Валькирией и тихо произнес, не меняя положение головы. «Это довольно рискованно, дрон могут услышать или заметить летающие твари, и тогда все поисковые стаи бросят сюда. Мы не можем бродить вслепую. Не волнуйся, риск минимален. У нас специальная разведывательная модификация с бесшумными движками. Я же не совсем дура». Не видел смысла спорить с командиром и спокойно продолжал осмотр окрестностей, пока Трой возился с дроном. Наконец миниатюрная камера действительно бесшумно улетела вверх, поднявшись на несколько километров и следуя вдоль каньона. Запускать его над джунглями не имело смысла, а сейчас мы могли увидеть хоть что-то. «Вэл, ты не поверишь, эта трещина в земле ведет прямо к нашему сигналу. Мы можем больше не идти по проклятым джунглям». Трой был одним из тех, кто постоянно спотыкался и замедлял всю группу вместе со здоровяками. Наличие чего-то похожего на нормальную дорогу приводило его в настоящий восторг. Там еще и дно довольно ровное, почти нет упавших деревьев и перепадов высоты. «Называй меня Валькирией». Она специально подняла бронестекло, чтобы показать свое недовольное лицо. «Ты уверен в направлении?» «Да». Я дотянул до самой вершины, он тянется на десятки километров, никуда не сворачивая. «Дальше повести не могу, сигнал теряется. А что наверху? Ты заметил жуков?» «Ничего, там одни джунгли. Тварей тоже нет, была стая горных козлов, и птицы летают». «Понятно, возвращаемся к остальным, посовещаемся». Отряд залег неподалеку, на всякий случай заняв круговую оборону. Ну как заняв, я бы назвал этот цирк совсем иным словом. Радуясь нежданному отдыху и отсутствию начальства, легионеры жевали вкусняшки и перешучивались. «Вы совсем страх потеряли?» Короткой фразой Валькирия выразила наше с ней общее мнение. «Забыли, где мы находимся?» «Да расслабься ты наконец», проворчал Прометей. «Мы оторвались от жуков, здесь безопасно. Почему бы немного не расслабиться? Мы вообще-то не трахаемся каждую ночь, как ты». Мне показалось, что тяжело задышавшая девушка сейчас убьет позволившего себе лишнее здоровяка. Она сдержалась, ограничившись молниеносным ударом в челюсть. Прометей покачнулся и упал, растянувшись у ее ног. «Пусть пока полежит. У кого-то еще есть желание саботировать мои приказы?» Она обвела весь отряд внимательным взглядом. Легионеры подобрались и вытянулись, ожидая дальнейшей выволочки. Лишь я продолжал следить за окрестностями. Многие жуки умели выжидать и атаковать из засады в самый неподходящий момент. Никогда нельзя расслабляться. Не дождавшись ответа, Валькирия с Троем коротко описали увиденное нами. Я сразу предложил обойти каньон, где мы будем как на ладони, или забраться наверх и идти там. И ожидаемо встретил целую кучу возражений. «Да ну, у нас целый день уйдет, чтобы забраться туда. Какая там высота? 20 километров?» Возмущенная Мальта не очень дружила с математикой. «Валькирия, ты сама говорила, нам нельзя терять время. Прямой путь самый короткий и быстрый. И с видимостью проблем не будет. Там же сверху постоянно висит облако тумана, нас не заметит», поддержал ее Трой, «а за ним и остальные. Мы с Фокси оказались в оппозиции, и Валькирия приняла логичное решение не идти против большинства без крайней необходимости. Мы вытянулись в длинную цепочку и вошли в каньон». Трой был прав, каменное дно действительно ощущалось почти как дорога, позволив нам ускориться. Ее практически не перегораживали упавшие деревья, а хрустящие под ногами камни и изредка попадающиеся валуны не доставляли особых хлопот. Нас с Фурсианкой вместе отправили вперед. Напоследок я успел полюбоваться мрачной мордой Прометея с расплывающимся на опухшем лице синяком. Фокси постоянно зевала, недовольно дергая пушистыми ушками. Грохот часто встречающихся водопадов, питающих текущую с краю полноводную реку, вместе с висевшим в воздухе мощным ароматом тропических цветов делали ее усиленную чувствительность бесполезной. «Лучше бы мы действительно полезли наверх», — недовольно проворчала она. «В джунглях проще, там легко вычленять звуки и запахи, а здесь сплошной поток. То есть изначально ты не хотела лезть наверх, но все равно поддержала меня. Я считаю, что ты разбираешься гораздо лучше любого из нас. Слушать тебя значит выжить и победить», — без обиняков ответила девушка. «Теперь я понимаю, почему Валькирия пригласила желторотого новичка, на которого ты совсем не похож. А кто я, по-твоему?» Визор в моем шлеме не находил никаких аномалий, здесь действительно не было жуков. «Да кто тебя знает, вроде бы в Легионе нельзя создавать новый профиль», — фурсианка загадочно улыбнулась, уставившись на меня хитрым взглядом. «Возможно, ты лучший воин своего мира, или великий правитель, завоевавший и объединивший всю планету. Нет, до попадания в Легион я был обычным студентом, пока не сходил на неудачное свидание. Я поднял сжатый кулак, насторожившись. Стой здесь, прикрывай, я проверю». Кустарник нетипично уходил вверх и сгущался на высоте нескольких метров. Я активировал синтетические мышцы и подпрыгнул, зацепившись за край. Плазменный меч легко проложил мне дорогу через колючие ветви, открывая вход в большую вытянутую пещеру. Режим ночного видения в визоре и продвинутые сканеры не находили ничего, кроме голых стен. «Аво, да у тебя талант находить всякие секретики!» Фокси прыгнула следом, мило улыбнувшись на мое недовольство. «Я попросила Троя прикрыть нас с дрона, он будет эффективнее меня, я сейчас почти слепая». «Принято». На всякий случай я отключил сканирующий режим в шлеме и осветил пещеру мощным фонариком. С трудом, но обнаружил подозрительную вещь. Ее создали искусственно и потом сгладили. Видишь, как скала загибается почти у входа. Получается незаметное, труднодоступное место, защищенное от случайных взглядов, идеально для скрытного гнезда. «Хочешь сказать, здесь тайно выращивали жуков?» – удивилась девушка. «Скорее всего, рой по-разному захватывает миры, высадить личинки и скрытно вырастить армию в заброшенном регионе – распространенная тактика». «Да, точно, нам рассказывали на занятиях». «Привет, Трой», – Фокси помахала появившемуся рядом дрону. Тот покачал крылышками, и нам пришел приказ от Валькирии немедленно возвращаться к отряду. «Мы уже идем». Наша находка не слишком обрадовала девушку, но она не видела в ней ничего такого, и снова отвергла мое предложение все же подняться на вершину каньона. «Если здесь и были жуки, то очень давно. Мы хорошо опережаем график, идем дальше и сохраняем спокойствие». Она похлопала нас по плечу и шагнула вперед. «Мы с Саранчидом пойдем в дозоре, вы пока отдохните и переведите дух», замыкая. Я не стал говорить, что обычно догоняющие устают больше всего, это не имело значения. Поделившись с фурсианкой витаминным комплексом, я двинулся за Троем. У него хорошо получалось делать несколько дел одновременно, он продолжал наблюдать с дрона через полупрозрачные очки, которые помогали ему не спотыкаться, и быстро шел вперед. Валькирия задала высокий темп, у нас с Фокси почти не было времени осматриваться, чтобы не отстать от отряда. Постепенно скрытых за кустами пещер становилось все больше. Вэл проверила еще несколько и, обнаружив ту же картину, забила и двигалась дальше. У меня же в груди назревало нехорошее предчувствие, но сколько я не всматривался в окрестности или небо, не замечал ничего подозрительного. Мы действительно ускорились и приближались к сигналу, у меня даже возникло подозрение, что он находится на другом конце ущелья. Примерно через час исчезла река, уходя в подземную пещеру. Стены будто сдвинулись, и ущелье стало значительно уже. И еще мы встречали все больше жученных гнезд, исправно скрытых за непроходимым кустарником. «Что-то не так, Цезарь». Радующаяся исчезновению водопадов и тумана Фокси дышала полной грудью и улыбалась, она не сразу заметила мое беспокойство. «Да, но я не могу сказать, что именно. Берегись». Заостренные ушки фурсианки встали торчком, и она прыгнула на меня, сбивая с ног. Мы покатились вперед, визор залепила влажная пыль. Я едва смог справиться с рефлексами, требующими немедленно сломать ей шею. Совсем недалеко послышался грохот падающих камней, и спину обожгло болью, по мне попало несколько обломков. Очистив стекло и обернувшись, я увидел катящуюся по склонам горную лавину. Основной удар пришелся на место, где мы были несколько секунд назад. «Нападение!» — послышался голос Валькирии. «Все ко мне, живо!» Впереди упала такая же лавина, надежно перекрыв нам пути к наступлению и отступлению. Помимо грохота падающих камней я услышал громкий треск со стороны пещер, сидевшие в них жуки прогрызали густой кустарник, колючки вообще не доставляли им никакого дискомфорта. Пробегая мимо них, я успел заметить оскаленную пасть незнакомой мне твари, работающей со скоростью портативной лесопилки. На ходу забросил в нее гранату, разорвавшую голову на мелкие ошметки. Туша гигантской скалопендры перегородила прогрызаемый проход, замедляя других тварей, рвущихся из пещеры. Их слишком много. Фокси констатировала очевидный факт, в ее голосе послышалась паника. Что будем делать? Оглушенные легионеры выстроились в линию, поливая огнем напирающих жуков. Постепенно твари желтого роя заполняли стены каньона, и мы не могли использовать тяжелое оружие, чтобы не вызвать новую лавину. Ты по левой стороне, я по правой, вскинул рапиру на плечо и быстро нашел приоритетную цель в виде трутня. Он как раз развернул к нам брюхо и нагнетал в него горючую смесь, чтобы плюнуть в нас огненным шаром. Бей по стрелкам, ближниками займутся другие. Трой, доклад, живо. Валькирия стреляла длинными очередями, выкашивая прущих из ближайшей пещеры жуков. Тяжеловесы встали впереди остальных, выступая своеобразной стеной перед собирающимся приливом. Твою мать, здесь тысячи пещер. Это не стены, а буквально соты, и большинство набиты трутнями. Они сжигают кустарник, еще немного, и выйдут на стрелковые позиции. Глянув на многочисленные сливающиеся столбы черного дыма, я согласился с его оценкой и без промедления обратился к Валькирии. Мы не выстоим, их здесь больше, чем на той станции. Я переключился на индивидуальный канал, чтобы не сеять панику. Нужно срочно уходить, оставив прикрытие. Как? Нам некуда валить, путь перекрыт. Там метров 100 вглубь и такая же высота, не пробьем взрывчаткой. В голосе девушки послышались злые нотки. Остается сдохнуть с честью. Это не мой вариант. Соберись, не будь тряпкой. Я быстро обернулся, оценивая ситуацию. Включаем усиление в костюмах и перебираемся через завал, игнорируя жуков. Оставь тех, кто не сможет, и пройдем под прикрытием дыма. Я пойду первым. Какого еще дыма? Голос Валькирии стал гораздо спокойнее, она явно взяла себя в руки, мой голос и уверенный тон вселяли в нее надежду. Кого мне оставить умирать? Не умирать, а спасать миссию. Я на мгновение задумался и почти без сомнений сделал выбор. Прометея и Икаруса. У первого оружия массового поражения и нет шлема, второй слишком медленный и тяжелый. Плюс у него хорошая броня, долго проживет. Я не слышал, зато прекрасно представил, как Валькирия заскрипела зубами, принимая тяжелое решение. Через мгновение она закричала на общий канал. Отступаем через завал. Прометей и Икарус прикрывают. Не жалейте боеприпасы, парни, и доложите о ходе нашей миссии по возвращении. Ты охренела жертвовать нами, дрянь, взревел проблемный здоровяк, развернувшись к ней. Я этого так не оставлю. Меня выбрали командиром. Валькирия вообще не отреагировала, когда в ее броню уперся ствол тяжелого огнемета. Зато Дак встал позади здоровяка, активировав оба меча. Если ты ослушаешься приказа, легион выпишет тебе штраф, и ты больше не получишь приглашений на подобные миссии. Хочешь провести остаток жизни на стене? Аргумент оказался достаточно весомым, чтобы Прометей обиженно закричал и повернулся обратно. Не знаю, чего это он, мне нравилось на стенах. По набегающим жукам ударила волна жаркого пламени, отлично сочетающаяся с безумным смехом. Нас же расстреляют, пока мы будем карабкаться, возразил Трой и замер, когда Валькирия мрачно посмотрела на него. Я не нарушаю приказ. Заткнулись все, не время обсуждений. О стрелках позаботится Цезарь, он же пойдет вперед. Я как раз закончил цеплять к костюму вытащенные из рюкзака дымовые гранаты. Каждая крошка стоила 50 кредитов и отрабатывала на все деньги. Они выбрасывали в воздух целое облако, полностью глушащие жученые рецепторы. Через него они не смогут видеть, слышать и осязать нас. Активировав усиление костюма и всадив в себя стимулятор, я в несколько прыжков оказался на высоте в 20 метров и воткнул между камнями первую гранату, настроив ее на мощный поток. Будь у нас больше времени, можно было бы протянуть веревку, но счет шел на минуты, если не секунды. С помощью и в шлеме я выбирал наиболее оптимальный маршрут, часто петляя и уворачиваясь от многочисленных выстрелов трутней и плевунов. Вторая граната, третья, четвертая, облако дыма появлялось все выше, заставляя жуков стрелять вслепую. Прометей кричал в общий канал все, что он о нас думает, не прекращая сдерживать рой. Краем глаза я заметил прыгающий за мной силуэт с узнаваемым шлемом. У него тоже были заостренные ушки. Хрен знает, какой высоты был устроенный жуками завал, по ощущениям он достигал половины каньона. Мы угодили в древнюю засаду, своим присутствием активировав спящие гнезда, по какой-то причине не пробудившиеся во время вторжения. На последнем участке у меня закончились дымовые гранаты. К счастью, на этой высоте было гораздо меньше жуков, они в основном концентрировались внизу, сражаясь с Прометеем и Икарусом. Еще несколько прыжков на ноющих руках, неудачное приземление на ноги с болезненным вывихом, и я оказался на вершине. Не теряя времени, сорвал рапиру с крепления и перевел ее в снайперский режим, быстро отстреливая плевунов. Через минуту рядом возникла обливающаяся потом и хрипло дышащая Фокси. Я без раздумий достал экстренный стимулятор и подключил к ее костюму. Так гораздо лучше, охренеть ты выносливый, хотя у нас вроде одинаковые оболочки. Я привык. На самом деле мое тело чуть ли не отключалось от перегрузки. Ресурсы брони были далеко не бесконечными, и я активировал ее в крайних случаях. Плевать, справлюсь, напичканный химикатами организм выдержит. Прикрываем наших. Третьим был Саранчит, четвертым Дак, у обоих следы кислоты на броне, пятой поднялась Валькирия, тащившая на себе потерявшего сознание Троя, его костюм здорово обгорел. Лишившаяся шлема Мальта помогала с трудом перебирающему ногами Бруту. «Оставьте меня», – прохрипел задыхающийся здоровяк, – «я не смогу». «Всади себе двойной стимулятор и выпей это». Мой экстренный запас стремительно таял, но я не думал об этом, кинув ему яркую бутылочку очень мощного энергетика. 20 секунд и бежим. Нужно оторваться от твари как можно дальше. Приготовьте маскировочные сферы, используем их сразу, как найдем подходящее укрытие. В эфире ненадолго возникла тишина, жуки наконец заткнули Прометея. Зато подключился Икарус, которого пытались выковырять из его брони. Времени нет, у кого есть веревки, повторяют за мной, остальные спускаются как им заблагорассудится. Воткнув в камни плазменный клин с ярко-оранжевым тросом, я прицепил его к поясу, оттолкнулся ногами и прыгнул вниз, прямо в скрытую за густым белым туманом неизвестность.